и корпус судна гулко откликается на каждый свой удар. Большие поля не трогали, предпочитали их обходить. Места для маневра предостаточно. В рубке, кроме Рекстина, как обычно, трое. Матрос у руля, справа лоцман Ануфриев, а за спиной, разложив на столе карты, штурман. Холодное тяжелое море не располагало к разговорам. Его дали затягивали, как высота, от которой кружится голова. «Изменится обстановка? Вызовите меня немедленно», говорит Рекстин вахтенному штурману, направляясь к выходу. «Есть», откликается тот, занимая место капитана у иллюминатора. Пока пароход двигался, было слышно биение паровой машины, удары льдин. Жизнь шла размеренным курсом. Кто стоял на вахте, кто, коротая свободное время, играл в карты, раскладывал пасьянс, беседовал или читал. А 28 января только затих рабочий шум, только умолкли машины, забеспокоились все обитатели парохода. От нижнего кубика с 14 кочегарами до самых верхних кают с офицерами. Тревога, которую каждый таил в душе, сразу подняла на ноги. Захлопали двери, и через 5 минут салон был полон голосами. Точно ничего не знали. Было известно, что на берегу увидели людей. И вдруг пароход остановился у льдины, укрепившись за нее якорем. Хотя утром вырвались из льдов и шли полным ходом почти по чистой воде. «Видимо, господа, туман мешает», — предположил тонкий, как иголка, поручик. «До Индиги еще несколько часов. Скорее бы. Согласитесь, малоприятное окружение», — ответил крепкий моложавый генерал. 21 человек. Офицеры и чиновники. На пароходе их не делили. Все офицеры и в штатском, и в форме. Все командированы военным командованием. Во главе с генералом отправлялись в Мурманск, чтобы подготовить город к приему отступающей белой армии, для организации продовольственных и военных баз, оборудования, жилья. В Мурманске объединятся силы северного правительства, удвоятся для отпора красным, которые рвутся к нему так же яростно, как и к Архангельску. Закрепившись, отогнав противника, получив от союзников подкрепление, белая армия в будущем, используя Мурманск как плацдарм, вновь сможет начать священный очистительный поход против Советов. Если же придется оставить и Мурманск, то из него путь в Европу всегда открыт. Море там не замерзает. Обстановка в салоне располагала не к тревоге, а к доброй и неторопливой беседе. Здесь все прочно и красиво. Полированные переборки, мягкий ковер, массивные стулья с гнутыми спинками, несколько кресел, круглый стол, обтянутый зеленым сукном, и сверкающая люстра над ним. В углу фортепиано, а напротив диван с мягкими подушками. Тепло, светло. И трудно представить, что рядом, за бортом, стужа и ветер. На современных пароходах достаточно приборов, чтобы двигаться в тумане. Вклинился пожилой интендант, занимавшийся в Архангельске портовыми складами и поэтому считавший себя специалистом морского дела. Капитан Лисовский в стороне от этой говорливой, неспокойной толпы. В одиночестве у иллюминатора нервно мнет папиросу, забыв ее раскурить. В конце концов папироса лопнула, обсыпав табаком брюки и сапоги. Лисовский с досадой отбросил бумажную гильзу. Подсыревший потный иллюминатор —